незадолго до полуночи он снова попал на площадь Пикадилли и увидел совсем иную толпу. Эти люди явно были очень озабочены, спешили заняться чем-то дозволенным, а может быть и тем, что недозволено, а почему, Бог весть. Они пялили на него глаза, на ходу глумились над ним, но шли мимо, не задерживаясь. Вдоль запруженного пешеходами тротуара нескончаемым потоком тянулись по мостовой наемные экипажи. Извозчики хищным взглядом выискивали себе седоков. Люди входили и выходили из дверей ресторанов. Одни солидные, важные, озабоченные, другие веселые или разнеженные, третьи, уж такие настороженные и проницательные, что их не обсчитал бы и самый продувной официант. Стоя на углу, молодой великан приглядывался ко всей этой суете. «Для чего это все?» — с тоской спрашивал он громким шепотом. «Для чего? Они все такие серьезные, такие занятые, а я ничего не понимаю. В чем тут дело?» Он видел то, чего никто здесь не замечал. Как жалкие, отупевшие от пьянства, накрашенные женщины, которые часами маячат на углу, и несчастные оборванцы, что крадутся вдоль водостоков, как невыразимо пуста и никчемна вся эта кутерьма. Пустота и никчемность. Им всем было невдомек, к чему стремится этот великан, этот призрак будущего, ставший у них на дороге. Напротив, высоко в небе, то вспыхивали, то гасли таинственные знаки. Умей Кадус читать, они рассказали бы ему, как узкие человеческие интересы, как ничтожно все, к чему стремятся и чем живут эти козявки. Сначала появилось огненное «в», а затем последовало «и», «и», затем «н», «вин». И, наконец, в небе целиком загорелась радостная весть для всех, кто подавлен бременем жизни. «Вино Таппера придаст вам бодрости». Миг, и все исчезло во мраке. А потом на месте этой надписи, также постепенно по одной букве, обозначилось второе всеобщее утешение. Мыло красота. Заметьте, не просто моющее химическое средство, но некий, так сказать, идеал. А вот и третий кит, на котором покоится вся мелочная жизнь пигмеев. Желудочные пилюли Янкера. Больше ничего нового не появлялось. Черную пустоту одна за другой опять выстреливались огромные красные буквы, выводя те же слова «вино», Таппера. Уже глубокой ночью молодой Кэдлс, очевидно, пришел под прохладную сень Риджент-парка, перешагнул через ограду и прилег на поросшем травой склоне неподалеку от зимнего катка. Здесь он часок вздремнул. А в 6 утра видели, как он разговаривал с какой-то нищенкой. Вытащил ее из канавы, где она спала, и настойчиво допытывался, для чего она живет на свете. утром на второй день скитаний по Лондону настал для Кэдлс сороковой час. Его одолел голод. Некоторое время он в нерешительности смотрел, как грузили повозку горячим душистым хлебом. А потом тихонько опустился на колени, и начался грабеж. Покуда пекарь бегал звать полицию, Кэдлс очистил всю повозку, а затем огромная рука просунулась в булочную и опустошила прилавки и полки. Он набрал побольше хлеба и, не переставая жевать, пошел по другим лавкам, высматривая, чего бы еще перехватить. А тогда как раз не впервые пришла для лондонцев плохая пора. Работы никакой не найдешь, съестной не по карману, и жители того квартала даже сочувственно смотрели на великана, который смело брал желанную для всех, но недоступную еду. Они одобрительно хлопали, глядя, как он завтракает, и дружно засмеялись глуповатой гримасе, которой он встретил полицейского. «Я был голодный», — объяснил он с набитым ртом. «Браво!» — ревела толпа. «Браво!» Но когда он принялся за третью пекарню, уже человек 10 полицейских стали дубасить его по икрам. «А ну-ка, милейший, пойдем отсюда», — сказал ему один. «Тебе разгуливать не полагается. Пойдем, пойдем, я отведу тебя домой». Его очень старались арестовать. Говорят, по улицам разъезжала, гоняясь за ним, повозка с якорными цепями и канатами. Они должны были при аресте заменить наручники. Тогда его еще не собирались убивать. «Он не участвует в заговоре», — заявил Кейтером. «Я не хочу, чтобы мои руки обогрела кровь невинного», — и прибавил, «пока не будут испробованы все другие средства». Сначала Кэдлс не понимал, чего от него хотят. А когда понял, то предложил полицейским не валять дурака и, широко шагая, пошел прочь. Где уж им было его догнать. Булочные он ограбил на Хэрроу-роуд, но в два счета пересек Лондонский канал и очутился в Сент-Джонс-вуд. Уселся в чьем-то саду и начал ковырять в зубах. Тут на него и напал второй отряд полицейских. «Отвяжитесь вы от меня!» Рявкнул он и неуклюже затопал через сады, пахивая ногами лужайки и опрокидывая заборы. Однако маленькие рьяные служители порядка не отставали, пробираясь кто садами, кто проезжей дорогой. У двух или трех были ружья, но их не пускали в ход. Потом Кэдлс выбрался на Эджуэр-роуд. Здесь толпа была уже настроена совсем по-иному, и конный полицейский наехал гиганту на ногу, но в награду за такое усердие тотчас был выбит из седла. Кэдлс обернулся к затаившей дыхание толпе. «Отвяжитесь вы от меня! Что я вам сделал?» К этому времени он был безоружен, так как забыл кайло в Риджент-парке. Но теперь бедняга, видно, понял, что ему нужно хоть какое-то оружие. Он вернулся к товарным складам большой западной железной дороги, выворотил высоченный фонарный столб и вскинул на плечо точно гигантскую булаву. Тут он опять завидел своих назойливых преследователей, повернул назад по Эджер-роуд и угрюмо зашагал на север. Он дошел до Уотема, вновь повернул на запад и опять двинулся к Лондону. Миновал кладбище, перевалил через холм Хайгейта, и среди дня перед ним снова раскинулся огромный город. Здесь он свернул в сторону и уселся в каком-то саду, опершись спиной о стену дома. Отсюда ему был виден весь Лондон. Он тяжело дышал, лицо его потемнело. И народ больше не толпился вокруг, как в первый раз. Люди попрятались в соседних садах и осторожно поглядывали на него из укрытий. Они уже знали, что дело куда серьезнее, чем казалось сначала. «Чего они ко мне привязались?» — ворчал молодой гигант. «Надо же мне поесть. И чего они никак не отвяжутся?» Так он сидел, грыз кулак и угрюмо глядел на лежащий внизу город. После всех блужданий на сердце накипело, душили усталость, тревога, растерянность, а также бессильный гнев. «Делать им нечего», — шептал он. «Делать им нечего, ни почем не отвяжутся, так и путаются под ногами». «А все от нечего делать», — повторял он снова и снова. «Козявки». Он с ожесточением кусал пальцы, лицо его стало мрачнее тучи. «Работай за них, маши кайлом», — шептал он. «Они везде хозяева. Я никому не нужен, деваться некуда». И вдруг горло ему перехватило от ярости. На ограде сада показалась уже знакомая фигура в синем. «Отвяжитесь вы от меня!» — рявкнул гигант. «Отвяжитесь!» «Я обязан исполнить свой долг», — ответил полицейский. Он был бледен, но весьма решителен. «Отвяжитесь вы, мне тоже надо жить. Мне надо думать и надо есть, и отвяжитесь вы от меня». Маленький полицейский все сидел верхом на стене, подступиться ближе он не решался. «На то есть закон», — сказал он. «Не мы же его выдумали». «И не я», — возразил Кэдлс. «Это вы, козявки, навыдумывали. И меня тогда еще и на свете не было. Знаю я вас и ваши законы. То делай, того не делай. Работай, как проклятый, или помирай с голоду. Ни тебе еды, ни отдыха, ни крова. Ничего. А еще говорите, я тут ни при чем», — сказал полицейский. «Как да почему? Это пускай тебе другие растолкуют. Мое дело — исполнять закон». Он перекинул через стену вторую ногу и приготовился спрыгнуть вниз. За ним показались еще полицейские. «Послушайте, я с вами не ссорился». Кэдлс ткнул худым пальцем в полицейского, и краска сбежала с его лица. Он крепко стиснул в руке огромную железную булаву. «Я с вами не ссорился, но лучше отвяжитесь». Полицейский старался держаться спокойно, как будто все это в порядке вещей. И однако понимал, происходит чудовищное и непоправимое. «Где приказ?» Обратился он к кому-то из стоявших сзади, и ему подали клочок бумаги. «Отвяжитесь вы», — повторил Кэдлс. Он выпрямился, весь подобрался, смотрел угрюмо и зло. «Здесь написано, что ты должен вернуться домой», — сказал полицейский, все еще не начиная читать. «Иди назад в свою каменоломню. Не то будет худо». В ответ Кэдлс зарычал что-то невнятное. Тогда бумагу прочитали, и офицер сделал знак рукой. На гребне стены появились четверо вооруженных людей и с нарочитой невозмутимостью выстроились в ряд. На них была форма стрелков из отряда по борьбе с крысами. При виде ружей Педлс пришел в ярость. Он вспомнил жгучие уколы от фермерских дробовиков в Рекстоне. «Вы хотите стрелять в меня из этих штук?» — спросил он, показывая пальцем на ружье, и офицер вообразил, что великан испугался. «Если ты не вернешься в свой карьер...» Он не договорил, и кубарем скатился со стены, спасаясь от неминучей смерти. Огромный железный столб, скинутый могучей рукой на высоту 60 футов, с размаху опустился прямо на него. Бац, бац, бац, грохнули залпы из винтовок, рассчитанных на крупного зверя. Трах, рассыпалась стена от страшного удара, полетели комья взрытой и развороченной земли. И еще что-то взлетело вместе с землей. Что-то алое брызнуло на руку одному из людей с винтовками. Стрелки бросались из стороны в сторону, увертываясь от ударов, и храбро продолжали стрелять на бегу. А молодой Кэдлс, уже дважды простреленный, топтался на месте и озирался, не понимая, кто так больно жалит его в спину. Бац, бац, бац! Дома, беседки, сады, люди, что опасливо выглядывали из окон, все это вдруг страшно и непонятно заплясало перед глазами. Он споткнулся, сделал три неверных шага, взмахнул своей огромной булавой и, выронив ее, схватился за грудь. Острая боль пронзила его насквозь. Что это у него на руке? Горячее и мокрое. Один здешний житель, глядевший из окна спальни, видел. Великан испуганно посмотрел на свою ладонь. Она была вся в крови. Морщился, чуть не плача. Потом ноги его подкосились, и он рухнул на землю. Первый побег гигантской крапивы, с корнем вырванной твердой рукой Кейтерема, но отнюдь не тот, который новому премьер-министру хотелось выполоть прежде всего.